Отдохновение ли от трудов, живых картин, или острых слов, или грамматических ошибок, дай Бог, чтоб в этой книжке ты для развлечения, для мечты, для сердца, для журнальных шибок, хотя крупицу мог найти. Засим расстанемся, прости. Именно. Объясняться с читателем, причем любым из читателей, с предельно открытой душой. Было бы это, на остальное он словно закрывает глаза. Какую величественность придает такая позиция всей речи Пушкина? К какому жанру бы не принадлежала она? Человек говорит сам с собою, а такой разговор имеет смысл, когда он до конца откровенный. Если так, то такого человека можно представить себя говорящим перед лицом всего человечества. На том он стоял с самого начала, о чем свидетельствует хотя бы стихотворение 1819 года Орлову, где имеются такие строки. «На генерала Киселева не положу своих надежд. Он очень мил, о том ни слова. Он враг коварства и невежд. За шумным медленным обедом я рад сидеть его соседом, до ночи слушать рад его, но он придворный, обещания ему не стоят ничего». Между прочим, укоряя Пушкина в общении с высокопоставленными лицами, Пущин, в числе других, называет этого самого Киселева, и это уже много лет спустя после смерти Пушкина. Пушкин, собственно, нуждался во всяком общении, потому что у него нет избранных для изображения лиц. Он сам главное лицо всего необъятного своего творчества, именно как творец. В таком случае он ничем не связан в своем творчестве, кроме верности ему, что и открывало перед ним возможность вкладывать в свое произведение все свои духовные силы, каковыми являются они в каждый данный момент. Вообще прозрение – достояние прежде всего художника, то есть человека, занятого таким человеческим делом, лучшее исполнение которого связано с отрешением от каких бы то ни было пристрастий, ибо он как бы заново творит и самую жизнь, а не только создает определенные человеческие образы. Люди у Пушкина в максимальной степени наделены изначальными человеческими свойствами в смысле их устремления к утверждению своей единственности, и как бы ни отклонялись они от цели воплотить в себе, так сказать, эталон человека, тем не менее не отступаются от мысли о своем праве занять положенное им, согласно внутренней их природе, место в человеческом роде. Отсюда их цельность, кем бы кто из них ни был. Цельность человека начинается с полного соответствия его поступков их побуждениям. И, в свою очередь, соответствие его побуждений внутренним его состоянием, сколь бы ни менялись последние. В результате, в общем, в каждый данный момент Пушкин стоит на уровне самого себя. А если бывают нежелательные отклонения, то воспринимаются скорее как последствия несовершенства человеческой природы вообще, стало быть, в своем, конечно, роде и его собственной. Так Сильвио из повести «Выстрел», исполненный достоинства и гордости, дал маху, столкнувшись с человеком более сильным, чем он сам, и был униженным, но потом фактически положил всю жизнь на то, чтобы восстановить внутреннее равновесие, пошатнувшееся в нем, и добился своего. Понятие о цельности человека, в принципе, приложимо ко всякому человеку, к художнику же в особенности. С художника, как с человека, двойной спрос, не только в жизни, в отношениях с людьми. Проявляет он свои человеческие качества, а вернее, в гораздо большей мере в деле своем. Ибо искусство, Это оправдание людей и суд над людьми.